Капитан Волков назад в СССР 2. Глава 1. Соня, ё-моё, погоди, куда ты бежишь-то, Соня, чтоб тебе, хотел сказать, обосраться, но в последнюю секунду передумал. Все-таки она, женщина, как-то неправильно, хотя, честно говоря, в глубине души желал ей именно этого. Я шустрой рысью скакал за девчонкой, потому что она на самом деле практически бежала. Со стороны мы смотрелись, наверное, очень странно. Впереди несется кто-то щуплый и мелкий, похожий на подростка, а следом мчится взрослый мужик, с ошалело вытаращенными глазами. Чистый маньяк, и ведь никому не объяснишь, что у меня для вытаращенных глаз имеются весомые причины. Благо, в этом городишке местные отличаются крайним любопытством в тех случаях, когда есть чем любопытствовать. А вот бегущие куда-то люди, скорее наоборот, от любопытства избавит. Мало ли, куда они бегут, а главное, от кого. Тем более, время неуклонно близилось к вечеру, а вечер здесь, как уже известно, бывает томным лишь для местного варья. Ты шо, запамятовал, или у нас цельных 5 автомобилей имеется? Если батя узнает, шо эти идиоты про машину не сказали вовремя, так точно уже никуда торопиться не придется. Вам, покойники, вообще никуда не торопиться. Сегодня такое серьезное дело, шо батя вас всех порешит в случае промаха, и без машины никак не обойтись. Ты же сам сказал, что-то тебе нужно, так надо быстрее к Яше, скажешь ему, он все даст. Сонька выпалила свою немаленькую речь на одном дыхании. Особо мне не понравилось в ее словах несколько раз повторившееся «вам и вас», то есть за свою судьбу девица не переживала. «Ага, скажу», — туманно поддакнул я, хотя, что говорить этому Яше, понятия не имею. По моим расчетам никто не должен был навязываться мне в провожающие, а соответственно, вообще ничего говорить бы не пришлось никакому Яше. Тем более, я выдумал всю эту историю с ремонтом. Оно, может, машина даже в порядке. Может, там реально надо что-нибудь всего лишь подкрутить. Просто я не знаю, что именно. И налетчики не знают. Похоже, не царское это дело в тачках ковыряться. Западло. Кто мог предположить, что девица попрется тоже? Я не совсем, правда, понимаю, зачем. С одной стороны, вроде бы она меня контролирует, а значит, не доверяет. Это выглядит особенно правдоподобно на фоне того, что скрипачка сказала там, возле гаражей. Но с другой стороны, агрессии от нее тоже нет, или какого-то негатива. Да и тон, с которым Сонька заявила, будто знает обо мне правду, не был похож на угрозу. Скорее, на констатацию факта. Она словно допускает возможность какой-то хрени от меня, но при этом, всего лишь предупредила. Мол, имей в виду, я знаю, на что ты способен. Да что ж ты такая шустрая? Пробормотал я, снова оказавшись за спиной у девицы. Твой бы энтузиазм, да в нужное русло. Причем, мы уже ушли от гаражей, пустырей и слободки на приличное расстояние. Не знаю, что за Яша нам нужен, но обитает он где-то слишком далеко. Судя по направлению, мы двигались в сторону порта. Странно, конечно, особенно для человека, у которого можно добыть все. Я уже понял, в этом городе подобная формулировка может относиться только к тому, кто имеет отношение не к самым законным делам. В данном случае, скорее всего, даже точно к незаконным. Единственное, могу понять насчет тети Миры, которая скупает и продает краденые вещи. Подозреваю, в основном это драгоценности. Может, какие-нибудь раритетные, штучные экземпляры. Такое добро всегда в цене, независимо от времени или места. Но неизвестный мне Яша чем занимается, представить не могу. Скупает и продает краденые машины, приторговывает гвоздями, шурупами и покрышками. Так вроде сейчас автомобили пока еще роскошь, а не средство передвижения. К тому же, если честно, в данную минуту меня вообще мало волновал и этот загадочный тип, у которого, по словам целенаправленно несущейся вперед девицы, можно найти все, и обещанный ремонт автомобиля, и даже предстоящее ограбление в целом. Тем более, мысленно я уже настроился не принимать в нем участие по причине своего отсутствия. А вот те слова, что Сонька сказала, когда мы уходили с территории гаражей, волновали сильно. Я уже 5-й раз пытался добиться от нее пояснений, но ни черта не выходило, потому как скрипачка перла вперед со скоростью экспресса. «Ты ответишь или что?» Я схватил Соньку за руку, а потом дернул ее назад, к себе. «Шо тебе надо, гражданин хороший?» «Не пойму». Девица остановилась и уставилась на меня с крайне бестолковым видом. С наигранно бестолковым. Аж зубы свело от ее плохой игры. «Ты вот это брось!» Я погрозил ей пальцем, а потом еще для усиления эффекта нахмурился. Так нахмурился, что даже в переносице заломило. «Хватит из себя идиотку строить, или мне твоя речь причудилась?» «Та я не строю. Ян-то ты что-то строишь, только не пойму, зачем?» «Нет, ты, конечно, серьезный человек, вопросов нет, не мне тебя жизни учить. Мы, кстати, ненавязчиво перешли с Сонькой на «ты», хотя ее манера вести себя, будто кто-то один из нас двоих не очень умный, никуда не делась. Причем, судя по всему, кандидатуру самой скрипачки можно исключить. Похоже, за дурака она держала меня. Поясни, что ты имела в виду там, у гаражей. Я неопределенно махнул рукой себе за спину. Ты сам знаешь, заявила Сонька, а потом, как ни в чем не бывало, снова двинулась вперед. Да твою ж мать, мне пришлось топать следом, а хотелось бы, совсем в другую сторону. Например, к тете Мире, чтоб забрать чертов чемодан и валить отсюда, куда глаза глядят. Впрочем, чего уж я так неуважительно о чемодане. Теперь это, мой билет к спокойной жизни. Ну я надеюсь на спокойную жизнь. В принципе, имея бабки, можно га самом деле уехать куда-нибудь поближе к границе. Все-таки, сейчас страна у нас большая. Тут этих границ, что конь натоптал. Потом найти какого-нибудь особо продажного человечка, который меня через границу переведет. В конце концов, во все времена такие люди имеются. Надо только хорошо поискать. Или вон, как Владимир Ильич, рвануть по зиме через Финский залив к финнам. Короче, пока не знаю точно каким образом, но валить наверняка надо. Хватит уже в бирюльки играться. Пока мне эти бирюльки не отстрелили к хренам собачьим. Но вместо того, чтобы заняться спасением самого себя, мне приходится плестись за девицей, которая 10 минут назад впаривала лютую дичь. Я, конечно, могу сейчас развернуться и убежать, но это бред в лунную ночь. Не успею до тети Миры добраться, как меня повяжут. Да и глупо это. От девок я еще тут не бегал. Изначально мой план был прост. Когда я сообщил о срочном ремонте грузовичка, рассчитывал отправиться по срочной нужде в любом направлении, лишь бы подальше от ребят бати, но типа для пользы общего дела, дабы найти необходимое, чтоб отремонтировать грузовик. Это дало бы время. Час-два. Мне вполне хватит. Но выходит какая-то хрень. Оно и до этого все было нерадужно. А сейчас после заявления Соньки, я вообще перестал понимать, какого черта происходит. Почему ты сказала, будто знаешь обо мне правду? Я подстроился под мелкий, но быстрый шаг девицы, и теперь шел вровень с ней. Та ты сам все знаешь. Она пожала плечами. Я тебя сразу признала. Как увидела, так и признала. Шрам твой, по нему. Ждала тебя, а ты задержался. Та и явился потом какой-то странный. Я поначалу даже решила, шо ты налокался. Даром, шо не пьешь. Так говорят, мало ли. А потом поняла, нет, какая-то ерунда. Пошла следом. Ты не знал же, кто тебя встречать будет. Думала, догоню, тогда и откроюсь. А ты в подворотню нырнул. Там еще хлеще. Взял, да рухнул на землю, как девка, без чувств. Я слушал Сонькин рассказ со странным внутренним ощущением. Хотя, нет, ощущение было не странное, а пугающее. Я от чего-то знал наверняка, скрипачка сейчас не врет, не сочиняет. Она говорит чистую правду. Сонька реально ждала капитана Волкова. В этих словах нет ни капли лжи. Она реально пошла следом, ибо с Волковым что-то было не так. У Соньки реально не имелось желания его ограбить, как я думал поначалу. Короче, слово реально можно вставлять в каждое предложение, потому что все именно так и было. Теперь вопрос один, единственный. Почему, твою ж мать, это все происходило? Как может быть связана девица, состоящая в банде, с офицером советской армии, с фронтовиком? Ну, она была в подполье. Тоже странная история. Кстати, сирота, помнится, в первый день говорила о каком-то жулике, участнике подполья. Все они что ли, из воров в партизаны успели сходить? Хорошо, Волков служил в разведке, тоже неплохо. И, судя по той информации, которую я имею из удостоверения капитана, географически они находились далеко друг от друга. Потому что Сонькино подполье скорее всего было здесь, или нет. А еще скрипачка вдруг начала говорить иначе. То есть из ее речи не исчезли шо и инти, но при этом фразы она строила уже немного по-другому. Нарочитый фольклорный говор, свойственный местным, тоже как-то сильно утратил свой колорит. Та если бы не Семен, я сразу ши хотела тебе обозначиться. Но он следом прибежал. А Сенька не знает многого. Я его не посвящаю. Надеюсь, время придет, отправлю его в Москву. Нечего Семену тут делать, тут у всех дорога то одна. Так он твой брат, уточнил я, чисто для поддержания разговора. Само собой, какой-то дебильный Сенька меня вообще не интересовал. Я хотел выяснить, что же там с капитаном Волковым, но слишком сильно давить опасался, так как девица очень уж сообразительная и способна вкурить, что ситуация еще хуже, чем можно подумать. А внутренняя чуйка мне подсказывает, знать Соньке этого не надо. В том смысле, что ей не надо знать о белом шуме, который у меня в башке вместо нормальных воспоминаний о жизни Волкова. Ну и, слава богу, похоже, реальный капитан ее не видел прежде. А вот Сонька о нем наслышана. От кого, интересно? Угу, кивнула скрипачка. Я ж потому и убежала, когда из тебя странные документики валиться начали. Даже попервой взаправду испугалась. Думала, все, скурвился меченый. Потом только сообразила, что ты задумал. Я чуть не завыл, честное слово. Девица упорно ходила вокруг да около, но ни черта не говорила конкретно. Она сообразила. Молодец, теперь осталось мне сообразить. Потому что я пока ни хренашеньки не понимаю. Нет, насчет Волкова у меня подозрения были с самого начала. Правда, непонятно какие, но наверняка хреновые. Чемодан с деньгами, это прямо огромный такой намек. Понять бы еще, на что именно. Ну и меченый, это что, подпольная кличка? Погоняла? Слушай, ты вот что скажи, снова начал я осторожно пробираться вглубь дебри, за которыми кроется истина, но не успел. Ух, ты, Сонька вдруг резко замерла на месте, причем так резко, что я даже пробежал немного вперед, не ожидая от нее задержки, остановился, оглянулся и пошел обратно. Дурдом какой-то, честное слово. Девица таращилась на противоположную сторону улицы, по которой мы с ней бежали, и надо признать, посмотреть было на что. Междометие АВО, УФ, и Херосе, тоже вполне уместны в данном случае. Просто там стояла тачка, даже и не знаю, как поточнее можно было бы ее назвать. Ну, для начала, это был Мерседес. Понятное дело, без привычных мне опознавательных фишек. Я узнал его лишь по той причине, что один из моих товарищей, в обычной, естественно, жизни, фанатично увлекался раритетными машинами. Возможно, этот Мерс не сильно хорошо стоил бы в будущем, но те, кто разбирается в подобной теме, отвалит за такую тачку целое состояние. Выглядел Мерседес круто. Это, факт, вытянутый, похожий на хищную акулу, он навевал мысли о чем-то дорогом и пафосном. Для этого города такой автомобиль не подходил от слова совсем. Ну, или это город не подходил для такого автомобиля. Впрочем, чего уж только город. Наверное, вся территория Советского Союза не подходила. Что-то я и не знаю, откуда у нас такая бричка взялась. Сонька восхищенным взглядом ощупывала каждый изгиб кузова автомобиля. Она смотрела на него с таким выражением лица, будто в жизни не видела ничего прекраснее. Но тут я, пожалуй, соглашусь с девицей. Эх, когда-нибудь я буду ездить на такой же, уверенно заявила скрипачка. Ну, собственно говоря, в тот самый момент в моей голове родился план. Хотя, нет, не так, родился план, с большой буквы «П». Кто ж знал, что это приведет к охранительным последствиям? Я точно не знал. У меня лишь в тот момент было желание вытащить свою задницу из сложившегося дерьма. Слушай, я осторожно тронул девицу за плечо, отвлекая ее от черного красавца. А нам ведь нет никакой разницы, что за машина будет. Как нет? Сонька с сожалением оторвалась от тачки и уставилась на меня. Ну, ты у нас особо сведущая. Очевидно, знаешь больше остальных. Это, кстати, тоже интересно. Говоришь, что для батиных ребят просто девочка на побегушках, а сама ведешь себя, будто это они тебе чего-то должны. Нехорошо обманывать, Сонечка. Ой, как нехорошо. Ну, это ладно. Скажи, ты несколько раз повторила, будто дело очень важное, что мы должны забрать на складе. Конечно, ответ на этот вопрос был мне известен. Это я знал от сироты. Батю интересовали конкретно те несколько ящиков с оружием. И судя по словам майора, их там будет всего лишь 3. Он, конечно, далеко не самый лучший план придумал, но в то же время, считать начальника отдела по борьбе с бандитизмом идиотом, тоже не стоит. Слишком много оружия в руки бандитам он давать не стал бы. Понятно, что в грузовик можно до хрена чего до кучи накидать. Тем более, на складе есть, чем поживиться. Но с другой стороны, если мы приедем таки на склад и заберем таки то, что хочет батя, с остальным можно не париться. И уж тем более, когда станет известно, что краденое переворуют кошки, Главарю банды вообще станет не до подробностей. Главное, что я и мои, прости господи, коллеги, свою роль выполним. Приехал, забрали, уехали. И пусть дальше все гребутся, как хотят. Не верю, что ты не знаешь. Прищурилась Сонька. Иначе на кой ляд весь этот маскарад? Да что ж ты будешь делать? Я тяжело вздохнул и провел ладонью по лицу, стирая невидимую усталость. Просто все это меня и правда изрядно уже утомило. Хотел бы я знать, что за сволочь решила закинуть мое сознание в этого долбанного Волкова. Наказание какое-то, ей-богу. Давай мы пока что твои домыслы опустим. Сейчас конкретно по делу. Смотри, пока мы доберемся до Яши, кем бы он ни был, пока вернемся. Пока я разберусь с машиной. Опять же, если разберусь. Техника она, знаешь ли, капризная вещь. Этак можно и просрать все на свете. А тут, смотри, я широким жестом указал в сторону Мерседеса. Отличный автомобиль, замечательный. И главное, он на ходу. Неужели нам не хватит места, чтоб сложить туда то, что необходимо бате? Ну, ты даешь. Сонька нервно хохотнула. Я люди куда, по-твоему, денутся? Кирпич, большой, слива и еще кто-то. Не помню его клички. Да-да-да, я перебил девицу. Идея, созревшая в моей голове, нравилась мне все больше и больше. Тачка – это хорошо. Это – возможность смыться из города. Кстати, может все-таки забить на все, да и валить, пока при памяти. Далеко, конечно, на таком приметном автомобиле я не уеду, но мне далеко и не надо. Дальше через леса уйду, с людьми я решу. Сейчас вопрос в другом. Нам нужна эта бричка, как ты ее называешь. 100% нужна. Я взял девицу за плечи, а потом заглянул ей в глаза, всем видом демонстрируя убежденность в своей правоте. Глава 2. Однажды в детстве, в деревне, я видел, как рубит головы курицам. Помню, дед тогда был с легкого бодуна и не связал им лапы. Бабка его потом костерила различными матерными словами и лупила хворостиной по спине. Но речь не об этом. Сам процесс лишения куриц жизни был малоприятный, его мой неокрепший мозг постарался максимально стереть, превратив в туманную картину. А вот то, как после удара топором одна из несушек бегала кругами, фонтанируя кровью, запомнилось надолго. Сцена, достойная фильмов ужасов, особенно для детского буйного воображения. У меня в тот момент было полное ощущение, будто траектория движения курицы похожа на рисунок какой-то сатанинской пентаграммы. И сейчас посреди деревенского двора явится что-то ужасное. К чему я это вспомнил? Да к тому, что именно ту самую несчастную курицу, которая бестолково носилась без башки, напомнили мне своим поведением налетчики, когда черный, блестящий боками Мерседес въехал на территорию гаражей. Реакция бандитов была точно такая же. Хоть бери и кино снимай, честное слово. То есть, если в общем, то картина выглядела следующим образом. Медленно, торжественно и с пафосом Мерс, словно корабль, вплыл во двор. Оказалось, в первый раз мы с Сонькой пробирались к месту встречи козьими тропами, а вот для удобства и транспорта имеется вполне себе обычная дорога. Она, конечно, занимала больше времени, пришлось сделать крюк, но на машине иначе бы не вышло. И, да, мы его угнали все-таки, этот чудо-автомобиль. Честно говоря, до конца я один хрен не понимал, как буду действовать дальше, потому что Сонька, само собой, поперлась вместе со мной. То есть в моей голове бродила целая куча мыслей и вариантов. Начиная от того, где я отправляю девицу в нокаут, закрыв глаза на ее половую принадлежность, и уезжаю в туманную даль. Заканчивая тем, где во время ограбления я успеваю смыться раньше, чем появятся кошки. Кстати, именно этот план нравился мне больше всего. Я даже начал сосредоточенно обдумывать детали. И в принципе, картина складывалась весьма неплохая. Мы приедем на склад. Я, шофер, моя роль, сидеть и ждать. Парни-бати начнут все мероприятия без меня. Пока они будут разбираться с охраной склада, есть же там какая-нибудь охрана, пока сообразят, что к чему, я просто тактично свалю. Быстро доберусь до тети Миры. Прихвачу чемоданы все. Поминай, как звали, и больше вообще ни разу не буду забивать себе голову капитаном Волковым. Мне даже, если честно, при таком раскладе глубоко плевать, почему он вдруг оказался меченым, еще больше плевать, что реально нужно было Волкову в этом городе, и особенно плевать на то, каким боком к Волкову пристроилась подозрительная скрипачка. Угон, кстати, прошел совершенно гладко. В принципе, уже в тот момент я должен был насторожиться. Для начала, Тачка была открыта. Я даже не поверил своему счастью. В том смысле, что в теле Волкова у меня все идет через одно место. А тут вдруг, нате, берите на блюдечке с голубой каемочкой. Но далекий запах свободы, который я уже втягивал обеими ноздрями, вскружил мою и без того ошалевшую от происходящего голову. «Что-то интересное у нас кадриль выходит», — задумчиво сказала Сонька. «Дюжи безответственные граждане». Она как раз ошивалась рядом, пытаясь прикрыть меня от любопытных глаз своим телом, что в принципе со всех сторон было обречено на провал. По комплекции девица меньше Волкова раза в два, но она упорно бочком притиралась к двери, которую я открыл, и для демонстрации обыденности ситуации даже насвистывала какой-то мотив. Не знаю, где Сонька набралась подобной пошлости. Прямо картонный картон, шаблонный шаблон. Обычно в дешевых фильмах именно так герои-придурки угоняют тачки. Соньку в моих глазах от почетного звания бестолочи спасал лишь тот факт, что девица не имеет опыта ни в просмотре дешевых, бездарных гангстерских фильмов, ни в угонах автомобилей. У меня, в отличие от нее, какой-никакой опыт имелся. Спасибо бурной юности. Однако я даже не смог бы проявить себя во всей красе. Приди мне в голову ужасная глупость, впечатлить скрипачку своими криминальными талантом. Кто-то не сильно умный оставил здесь этот автомобиль, добавила Сонька, изучая дверь Мерса хмурым взглядом. Может, кто-то залетный. Я пожал плечами и нырнул на водительское сиденье. Хотелось уже быстрее убраться с улицы. Конечно, есть надежда, если меня загребут, майор сирота отмажет. Однако надежда эта была очень слабенькая, призрачная. Мне понадобилось 5 минут, чтоб понять, как управлять тачкой. Соньке понадобилась 1 минута, чтоб побежать машину и плюхнуться рядом со мной. «Трогай», — махнула рукой девица, — «будто я без нее этого не знаю». «Умрешь, конечно». Я сорвался с места. «Ну, ладно, не совсем так. Мощности у этого Мерса всяко меньше, чем у его потомков в будущем. Поэтому, сорвался я в своем воображении, а в реальности просто поехал. Ах ты ж, сволочь такая!» — тихо выругалась скрипачка, при этом обернувшись назад. «Смотри, какой-то гражданин выскочил, руками машет, орет что-то». Я не стал никуда смотреть, выскочил и выскочил. Мало ли, кого там принесло. Даже если появился владелец, нечего машину подобного уровня бросать без присмотра. Да еще и в таком месте, как этот чудный город, пусть спасибо скажет, что ее просто угнали. В общем, на территории гаражного двора мы появились с пафосом и претензиями на аплодисменты. Однако, не было ни одного, ни второго. Увидев тачку, бандиты, как по команде, вскочили со своих мест и натурально взметались по двору. Они с перепугу от неожиданности не могли сообразить, куда им бежать. Наверное, место это было не самое популярное среди обычных горожан, и в понимании налетчиков никаких мерсов появиться точно не должно. Соответственно, спокойненько въезжающую тачку они расценили как нападение конкурентов. На ментов тут никак не подумаешь. Откуда у ментов столь дорогущий транспорт? А значит, точно конкуренты. То есть ждать надо самого плохого. Стрельбы, смертоубийства и вообще конца света. На лицах батиных парней отчетливо было видно панику. Нормальную дорогу перекрывал Мерседес, поэтому туда бежать не было смысла, а в единственную дыру всем разом им было не проскочить. Сильнее остальных удивил, конечно, кирпич. Шустрый малый, как оказалось. Он ухитрился сначала в фантастическом прыжке оказаться за лодкой, где уже никто не сидел и ни во что не играл. Троица картежников как раз ломилась к спасительному прогалу в заборе, сильно напоминая мне труса, балбеса и бывалого, потому что ситуация на самом деле выглядела очень комично. Конопатый просто перелетел через лодку с такой грацией, что от тоски и зависти удавился бы самый расталантливый солист балетной труппы. Затем он кувыркнулся по земле, понял, что ему надо не в ту сторону, не от лодки, а к ней. Посудина хоть и разбитая, но в качестве прикрытия, самое оно. Снова кувыркнулся обратно, чуть не влетев башкой в лодку, потом вскочил на ноги и резко выкинул вперед руку, в которой сжимал пистолет. «А вот это уже не смешно», — сообщил я Соньке, которая ухахатывалась рядом, наблюдая бестолковую суету налетчиков. «Я больше к вашему Яше хрен пойду, если этот придурок нас сейчас снова без транспорта оставит. Тормози», — гаркнула девица и тут же, на ходу, выскочила из машины. Благо, ехали мы медленно. Во-первых, особо не разгонишься по всяким дворам, во-вторых, я пытался приноровиться к габаритам этого автомобиля. Да, с управлением особых проблем не возникло, но охренительно длинный капот Мерседеса, если это можно так назвать, приносил массу неудобств. «Кирпич, ты совсем тюкнутый», — заорала девчонка на Конопатова. «Зиньки разуй, свои это, свои, куда ты шмалять собрался, идиот?» Звук ее голоса оказал на бандитов волшебный эффект. Они тут же прекратили панику, замерли, уставившись на Мерседес и скрипачку с таким искренним удивлением, будто Сонька не из машины вылезла, а из адской преисподней явилась. «Це шо такое?» Кирпич махнул рукой в сторону тачки. «Я сплю, что ли?» Причем махнул правой конечностью, которая была у него занята, на секундочку, заряженным оружием. «А я уверен, что оно заряженное. Вряд ли Конопатый носит с собой пистолет для понта. Эй, ты воздух граблями-то не гоняй. Не ровен час выстрелить может твоя цацка. Автомобиль ента. Да яши мы не добрались. Не вышло», — туманно ответила девчонка. «От анонем поедите. Радуйся, Кирпич. Когда еще такая удача выпадет?» «Кто? Мы поедем?» — бестолково переспросил Конопатый, но пистолетик прибрал. Сунул его за спину, за пояс брюк. «Нет, ядрить твою душу, я...» Сонька взмахнула руками, намекая на тупость вопроса. «Так ты шо, ты...» Кирпич перепрыгнул через лодку, вышло у него это уже не так ловко, и приблизился к Мерсу. «Тут я решил, пора выбираться из машины, пора принять участие в обсуждении, пока эти бестолковые товарищи, которые мне совсем не товарищи, не пошатнули уверенность Соньки, будто отправиться на ограбление именно в этой машине – гениальная идея. Я, между прочим, скрипачку около 10 минут убеждал. Стояли с девицей, как два тополя на плющихе, спорили. Главным аргументом с моей стороны стали слова, что в такой тачке никто в жизни не признает в нас грабителей. Тем более, если верить Сонькиному удивлению, она Мерс раньше в городе не видела. «Ты же знаешь ваш городишко. Как думаешь, много ли людей уже в курсе готовящегося налета?» «Можешь не отвечать, сам скажу». «Да хрена. Ну, ладно». Сонька недовольно поморщилась, кивнув в ответ. «Сегодня утром еще фраер какой-то возле кафе на набережной отирался. Вроде один из работников склада. Глаза залил так, шо лыка не вязал. От него, как раз, пришла дюжа интересная информация. Потому и цель немного поменялась. Поначалу то планировали муку, сахар вывести. Сам знаешь, сколько оно все стоит. Но...» Девица замолчала и отвела взгляд. «Один хрен не доверяет. Не стала до конца, говорит. Да и черт с ней. Вот, видишь, никто не догадается, что на этой машине ребята бати едут. А еще представь, если этот фраер слишком много не только на набережной говорил, мало ли, что если еще кому-то стал интересен склад». Сонька прищурилась, уставившись на меня. В ее взгляде я видел осознание. Она вполне поняла, к чему ведут мои намеки. Собственно говоря, именно после этого девица на угон и согласилась. Кстати, как оказалось, значок на тачке имелся. Все по уму. Просто я его сразу не рассмотрел. Эмблема крепилась на самом конце капота, или в самом начале, смотря откуда подойти. Она была маленькая, и я ее не увидел. «Ты мы куда на нем?» «Сонька, ты чи совсем манданулась?» Конопатый кружил рядом с тачкой. Подходил то слева, то справа, то спереди. Его лицо выражало целую гамму эмоций. Причем эти эмоции сменяли друг друга словно мозаика в калейдоскопе. С одной стороны, Конопатый интуитивно чувствовал, перед ним сейчас стоит то самое дорого и богато, которое во все времена грело сердца представителей криминального мира. Просто именно эти, конкретные представители, пока еще не знают, что скоро их последователям будут нравиться крутые тачки, золотые цепи, а иной раз и золотые унитазы. Смотря какой уровень безвкусицы иметь в виду. Браткам безвкусица, мне кажется, прививается сразу в момент первого ограбления. Поэтому с детской непосредственностью, своей еще пока не избалованной настоящим богатством душой, Конопатый понимал, тачка действительно крутая. Она тянула его к себе словно магнит. Во взгляде парня отчетливо читалось восхищение. С другой стороны, естественно, для предстоящего ограбления машина подходила мало. Это я и сам прекрасно понимал. Да, до склада мы доедем. Даже всеми вместе, в полном составе. Никому не придется бежать следом за Мерсом. Салон здесь выглядел, как в современной купишке. То есть, переднее сиденье откидывалось и сзади могли сесть еще пассажиры. Но, нам нужно забрать груз со склада. Вот что самое главное. Багажник у данной модели Мерседеса оказался маленький, практически крошечный. По крайней мере, с моей точки зрения. Видимо, пока еще никому и в голову не пришло, будто в такой роскошной тачке можно возить рассаду на дачу или что-то похлеще. Значит, впихнуть ящики получится лишь на заднее сиденье, в салон. По логике вещей получается, доехать до склада доедут все, а вот со склада уедут избранные. Однако, ни Кирпич, ни Сонька, ни троица картежников не догадывались, я вообще не планирую брать с собой пассажиров в обратный путь. И моя наиважнейшая задача, чтоб все они оставались в святом неведении. Я что-то не поняла, как мы у такой повозки уместимся, выдал вдруг мужик в лимонном пиджаке. Это было даже неожиданно. Я грешным делом начал думать, Слива, Большой и кто-то там еще, так и будут молчать до самого конца. Слушайте, набрав воздуха в грудь, добавив уверенности во взгляде, начал было я процесс убеждения. Однако Сонька меня перебила. Идем до гаража, совет устроим. Девица кивнула в сторону открытой настежь деревянной створки одного из производственных боксов. И сразу же, не дожидаясь, что ей ответят налетчики, спокойненько направилась в указанном направлении. Парни-бати замялись буквально на секунду, но затем с удрученными лицами двинулись следом. Только Кирпич на каждом шагу оборачивался и смотрел на Мерседес влюбленным взглядом. Совет длился недолго, буквально 5 минут, и он мало был похож на беседу или обсуждение. Сонька просто без остановки что-то бубнила бандитам. Бубнила тихо, так, чтоб сохранить видимость моей непричастности к самым важным делам. Но до меня несколько раз долетело название банды конкурентов. Видимо, девица, как и я, апеллировала возможной осведомленностью черной кошки. Кстати, наш разговор со скрипачкой относительно личности капитана Волкова так и остался незавершенным. Он оборвался ровно на той части, которую девчонка не успела договорить, заметив автомобиль, то есть ни на чем. Пока ехали обратно к гаражам, я тоже не счел нужным к нему, к этому разговору, возвращаться. Во-первых, из-за опасений, что Сонька все-таки сообразит, хрень какая-то происходит с капитаном. Во-вторых, это уже и не важно. Главное, реализовать задуманное. Спокойно довести налетчиков до склада, оставить их там и благополучно умчаться в светлое, спокойное будущее, где не будет этого города с его крайне назойливыми жителями, майора-сироты, с его идиотскими планами. Не будет банты остального дерьма. Ну, як скажешь, протянул Кирпич, чуть громче, чем разговаривала Сонька. С тебя батя за янти кренделя спросит, ежели чё, наше дело маленькое. С меня батя спросит, я отвечу, с вызовом заявила скрипачка. Вы бы топали уже собираться, или так поедите шо, людей захотели повеселить. Девица с усмешкой дернула за полу пиджака любителя ярких цветовых решений, намекая в первую очередь на его наряд. Налетчики послушно кивнули и коллективно, дружно исчезли в темных недрах гаража. Видимо, я зря счел их совсем бестолковыми. В некоторых вещах они вполне соображают. Потому что через час, в течение которого я успел даже вздремнуть, во двор вышли 4 вполне серьезно выглядящих мужчин. Все они были одеты в военную форму. Охренеть! Тихо высказался я, хлопая глазами, как дурачок. Нет, в принципе очень даже умно. Военные всегда располагают и вызывают доверие с первых же минут. Просто для меня подобные метаморфозы батиных парней оказались слегка неожиданными. Ну с господцем. Сонька хмуро посмотрела в мою сторону. Причина ее недовольства была достаточно проста. Только она и я знали, что парням придется уходить со склада не в самых лучших обстоятельствах, а вернее, совсем в хреновых. Я предложил ей этот вариант еще в тот момент, когда мы спорили насчет угона тачки. И сейчас, видимо, девицу мучили отдаленные угрызения совести. А вот о том, насколько эти обстоятельства будут хреновыми, вообще знал только я. Потому что в мои планы на ближайшее время входил основательный кидок и батиных парней, и самого бати. Глава 3. И шо, сегодня кто-то что-то скажет, или я так и буду делать себе нервы. Мне не нравится делать себе нервы. Еще больше не нравится, когда нервы мне делают какие-то фраера. Я разве похож на того, кого можно вот так запросто выставлять идиотом? Батя, наконец, перевел взгляд с седого на меня, и данный вопрос был адресован уже в мою сторону. Минутка психологического прессинга закончилась. Так понимаю, главарь банды решил приступить к конкретным действиям. Седой тихонечко, еле заметно, сделал маленький шажок назад, вот прямо сантиметров на 10. Видимо, не хотелось Седому умыться моей кровушкой. А судя по настрою бати, кровушка непременно прольется. По всем признакам сейчас начнется самая основная часть нашего разговора с батей. Хотя, чего уж греха таить, Я бы и сам на его месте поступил так же, причем, не дожидаясь утра. Просто подчиненные побоялись его сразу расстраивать. Когда меня вели в тот чулан, где я просидел остаток ночи, один из провожатых так и сказал своему коллеге: «Ты шо, тюкнулся? Он гульбанит у ради с Малой Терновой. Сейчас самый разгар. Сунемся, он нам башку прострелит. Ежели хочешь, сам иди и говори, а я лучше до утра подожду, пока у него хмель мались выветрится, и пока его Маруся от тедова за чуб не выволочит». «Шо, опять с кем-то спутался, новая Маруха у него?» — с тоской поинтересовался второй. «А то, ты шо, батю не знаешь, погубит его бабы, как пить дать, погубит. Маруся ему точно сердце вырвет и собакам скормит». Исходя из этого незатейливого, но весьма интересного разговора, я понял две вещи. Первое, до утра меня не тронут, а значит, есть время придумать, каким образом выкрутиться из очередной задницы. Второе, может, Маруся и жена батина, но у них в семейной жизни явно не именины сердца происходит. Не то, чтоб данная информация сильно волновала меня в тот момент, но все же я ее принял к сведению. Если выживу, хрен его знает, вдруг опять меня с Марусей судьба столкнет. Ключевое слово «если». В любом случае, в данный момент думать надо точно не о всяких там роковых красотках, да и не думается на эту тему особо, когда напротив сидит главарь банды, с красными, налитыми кровью глазами, и сопит носом, словно бык, который вот-вот кинется на жертву, а в руке у него, на секундочку, огнестрельное оружие. «Ты кто такой?» – спросил, наконец, меня батя. Конечно, я бы мог сказать этому гибриду, этой помеси из великого поэта и не очень успешного актера, что подобные вопросы было бы разумно задавать до того, как все произошло, а никак не после. Или гражданин-бандит не слышал поговорку, что после драки махать кулаками дело, может, занимательное, но очень бестолковое, однако решил не выеживаться. Человек нервничает, а ну как невзначай перейдет к более конкретным действиям, не дожидаясь никаких пояснений. Например, возьмет тот пистолетик, что лежит скромно на его коленочке, да и шмальнет мне в башку, или не в башку, в любую другую часть тела. Да какая, к черту, разница, все равно приятного мало. Тем более, судя по всему, бате было хреново не только морально, из-за сорвавшегося ограбления, но и физически. Мужика буквально подтряхивало от сильного похмелья. Он совсем не так планировал провести утро, когда гульбанил с каким-то там ради. «Я не пойму, шо сегодня за день?» — батя снова посмотрел на Седова. «Я шо, якось говорю не так? С какого ляду меня никто не отвечает на вопросы? Чи он не мой? Не молчи, скотина!» — громко зашипел Седой за моей спиной. «И чего все такие нервные? Я просто задумался. Может, в конце концов, человек задуматься, моя судьба, можно сказать, решается». «Кто ты, фраер?» — повторил батя свой вопрос с нажимом в голосе. «Артист», — ответил я и развел руки в стороны. Мол, вот такая вот херня, подумал, не поклониться ли, но не стал нервировать батю еще сильнее. Уверен, он сейчас не оценит юмора. Почему назвался артистом? Решил и дальше пользоваться тем погонялом, которое сказал кирпичу, чтоб не было расхождений, а то сам запутаюсь во всех именах и кличках капитана, к чертовой матери. Сонька меня меченым, кстати, назвала, но в ее рассказе, вернее в ее пародии на рассказ, ибо ясности никакой после нашего разговора, когда мы шли по улице, не прибавилось, а даже наоборот, все стало еще туманнее, фигурировала одна маленькая деталь. Именно из-за этой крохотной детали я оставил непонятного меченого пока что при себе. Если сложить все сумбурно озвученные мысли скрипачки, то она сознательно и целенаправленно ждала капитана Волкова. Уж не знаю, с какой целью, конечно, и еще не знаю, было ли это самостоятельным Сонькиным желанием или девице дали поручение встретить конкретного человека. Может, у нее хобби такое — ходить к вокзалу и встречать различных капитанов советской армии, или людей со шрамом, хрен разберешь. Однако, я так понял, что сам Волков девицу никогда прежде не видел, и еще я понял, что свое появление он не очень хотел афишировать. Соньку вообще ни разу не удивило, что из подворотни, после того, как она убежала вместе с пацаном, я спокойно отправился по своим делам, а потом вообще ухитрился примазаться к ограблению под видом залетного типа, который решил влиться в местный криминалитет. Я бы даже, исходя из Сонькиных слов, сказал, что ей такая ситуация показалась непонятной, но вполне допустимой. Она, видимо, решила, будто для каких-то своих, только ему понятных целей, Капитан Волков надумал затихариться, представиться другим человеком, чтобы что, проверить, хорошо ли работают местные бандиты. Вот тут, конечно, мои размышления на тему, кем может быть капитан Волков, слегка теряют логическую нить. Она изначально, конечно, эта нить, очень тоненькая, но хотя бы есть. А вот почему Сонька сказала, будто мне виднее, как себя вести, и если пришла в голову блажь изображать из себя налетчика, то дело тоже, как бы, мое, ни черта ее понимаю. Артист, протянул батя мерзким тоном. Слухай, а ведь правильно, артисты есть. Исполняешь мне не тута номера, ты объясни, артист, с хера ли вместо нужного автомобиля вы до складу поехали на интом. Блондин замолчал, подбирая слова. Слов, видимо, не нашлось, и он сделал в воздухе замысловатый жест рукой. Не смог найти подходящее определение для Мерседеса. Ваш грузовик поломался. Я вздохнул и с сожалением причмокнул губами. Мол, сильно меня данный факт расстраивает. Пришлось импровизировать. Да как поломался, то как поломался. А ты на шо, ты на шо? Спрашиваю, нет, это просто какое-то издевательство. Седой, ты мне не скажи, он издевается? Батя с возмущением уставился на своего помощника. Та грохни ты его, Паша, грохни и усе, дело в то, выдал в ответ Седой. Я прямо даже охренел от его заявления. Ты посмотри, гнида какая, а с виду и не скажешь. С виду, приличный человек. Ты, я бы грохнул, Жора, я бы грохнул его с огромным желанием. Оно у меня даже сильное, только теперь непонятно, где кирпич. Это падла его, говорят, в машине связанного бросил. И когда те драные кошки появились, они автомобиль вместе с кирпичом забрали. Не могу же я кирпича вот так, на произвол судьбы. Мы с ним огонь и воду прошли, а из ча непонятно, шо за ящики интот. Батя посмотрел на меня прищурившись, будто убеждаясь, что речь идет именно обо мне, а потом буквально выплюнул. Интот артист в машину засунул. Не те ведь они были, Жора, шо нам надо, не те ящики. Но твой протеже, да простят мне приличные люди ента матерное слово, явно ведь неспроста их хотел увести. Потому шо, Жора, имеется у меня подозрение, шо ентот артист, засланный казачок. Только не пойму, от кого так шо валить его пока не время. А вот это, очень правильное решение. Не смог удержаться я. Удивительная мудрость с вашей стороны, товарищ. Хотел сказать, товарищ батя, но чего-то постеснялся. Какой из него товарищ? Урка он. Меня его внешний вид не обманул ни разу. Да, слишком смазливый. Да, бухает. Да, совсем не похож на классического бандита. По крайней мере, того, каким я вижу. Вернее, на того, какими классические бандиты выглядели, к примеру, в 90-х. Однако, батя далеко не дурак, это первое. А второе, очевидно же, не просто так мужику подчиняются остальные воры и грабители. Да и Седой вряд ли с ним сотрудничать стал бы, будь батя идиотом или лохом. Поэтому внешним видом сидящего переда человека я не обманывался. Скорее всего, так и есть, как он сам говорит. Ему сейчас просто нужно выяснить детали произошедшего на складе, чтоб потом со спокойной совестью меня убить. И что-то мне подсказывает, насчет спокойной совести это не оборот речи. Ты еще тут потрынди. Начал было батя свой очередной заход, но договорить не успел. Дверь тихо скрипнула, и в комнату бочком проснулась женщина. Взрослая. Я бы даже сказал, очень взрослая. В руках она держала небольшой поднос, на котором стоял графинчик, граненый стакан и тарелка с чем-то отдаленно напоминающим колбасу. Я подобное уже видел на рынке. По-моему, колбаса и есть. В гробовой тишине тетка прошаркала в сторону бати. Все присутствующие, то есть я, Седой и сам главарь, наблюдали за ней молча. Только молчали мы по-разному. Я удивленно, ибо не понял, что это за явление. Седой, напряженно, ибо, судя по его недовольному лицу, он свое участие в данном представлении считал законченным и хотел свалить. Батя, раздраженно, ибо не нравилось бандиту, что его отвлекают. Паша, на вот, выпей. Тетка, как ни в чем не бывало, доползла до главаря, а затем сунула ему под нос все, что притащила с собой. Тетя Бася, вы шо, не видите? У меня серьезные дела тут. Батя старался говорить спокойно, но нервяк в его голосе был достаточно заметен. Паша, шо за дела может быть, когда у тебя язва? А язва, Паша, она завсегда появляется от нервов. Таки выпей и закуси колбаской. Давай. Тетка настойчиво совала бандиту под нос, явно никуда не собираясь уходить. И шо это за прикид? Паша, иди погладь свою сорочку, а то люди, не дай бог, подумают, шо я за тебя не забочусь, ты не поц какой-то с рынка, ты, приличный человек, тетя Бася, я тебе говорю, пей, ты шо хочешь, чтоб я позвала Марусю, мы с Седым тактично отвели взгляды и смотрели в какую угодно сторону, только не на батю, видимо, эта тетка его какая-то родственница, а у местных очень специфические отношения с родственниками, это я уже понял, однако, услышав знакомое имя, я непроизвольно внутренне напрягся. Маруся, та самая, что ли? Я хочу, чтоб мне дали довести дело до конца и выяснить, что происходит. Недовольно ответил батя, но следом взял стакан, плеснул туда содержимого из графина, выпил одним залпом и закусил куском колбасы. Усе, усе, кивнула тетка. Она также медленно развернулась и поплелась к выходу из комнаты. Как только дверь за ней закрылась, батя снова уставился на меня. Ну, так шо, артист, рассказуй, значится ты притащил откуда-то чужой автомобиль, наем вы поехали до складу, так, так, согласился я, потому что приблизительно ход событий бандит описывает верно, мы действительно поехали на склад, я, кирпич и троица картежников, Сонька, как мы с ней договорились заранее, сделала вид, будто ее функции выполнены, она со всеми попрощалась и отправилась домой, ага, потом вы добрались до складу и дальше... Батя замолчал, видимо, предполагалось, что теперь роль рассказчика перешла ко мне, ну, дальше все как-то свернуло не туда, кирпич сказал, что нам надо будет сказать тем гражданам, которые дежурили на въезде, двое их было, будто мы прибыли по распоряжению черт не помню кого, я ведь шофер, мне оно и не надо было, просто кирпич сказал, чтоб я остановился, потому что ему надо показать документы, у него были какие-то документы. Шо ты мне эту лабуду впариваешь? Ясен хер, у него были документы с подписью цельного майора. Их вон Моня на коленке за час смастырил. Ты давай ближе к делу. Потом шо? Батя взял пистолет с коленочки и принялся крутить его в руке. Видимо, для создания у меня большего вдохновения и энтузиазма. Ну, мы не успели остановиться. Как из будки, там такая будочка на въезде. Так вот, из будки выскочил парень. Почему-то в военной форме тоже. Хотя кирпич утверждал, что охраняют склад обычные мужики. Так вот этот парень выскочил, замер и отдал нам честь. Кирпич даже из машины выбраться не успел. Вот, батя поднял указательный палец вверх. Це у нас первый вопрос. Откуда взялись военные? Я знаю, там завезли то, что обычным людям в охрану не доверили бы. Ну та и хрен с ними. Непонятно, какого ляду они вам козырять кинулись. Чьи у вас рожи такие, что им дюжи понравились? Отымение и слива сказал, шо солдатик вытянулся в струнку и стоял, пока вы на склад на заехали. Ты не знаешь, шо это за номера такие. А, седой, Жора, который скромненько сдал назад еще на пару шагов, имея огромное желание уже свалить из комнаты, развел руками в стороны, намекая, что ни черта он не знает. Ну шо дальше? Батя снова переключился на меня. Дальше мы, да, заехали. Кирпич все удивлялся, мол, что за хрень такая? Только подъехали к складу, а оттуда опять парень в форме выбежал, с оружием наперевес, и давай опять козырять. Мы, прямо скажем, слегка растерялись. Такое чувство, будто нас ждали на этом складе, но в хорошем смысле этого слова. Мне пришлось прерваться, потому что дверь снова скрипнула и в комнату, почему-то задом, начала пятиться та же самая тетка. Теперь она тащила за собой тележку, которую обычно можно увидеть, к примеру, в гостинице. Ну, в моем времени, по крайней мере, только эта конкретная тележка выглядела так, будто ее скоммуниздили из усадьбы графа или князя. Со всех сторон тележку украшали вензеля, ангелочки и еще какая-то хрень. Сверху на ней лежала скатерть, не менее живописно украшенная цветочками. Тетя Бася. Батя явно начал терять терпение, с которым у него и так не очень хорошо. Шо, тетя Бойся, шо тетя Бася Паша? Я привезла тебе супчику на куриных потрошках. Ты забыл, шо у тебя язва? Выпил, теперь еще надо покушать супчику. Паша, янта жизнь доведет тебя до могилы. Помяни мое слово, Паша. Я точно знаю, шо говорю. Мой Изя тоже не слушал и не ел супчика после рюмочки. И шо, ты же знаешь, нет больше Изи. А все началось с простого поноса. И я ведь ему говорила, Изя, кушай морковь. Мне известно, шо от поноса помогает морковь. Паша. Ты знал за это? Нет, я не знал, что от поноса помогает морковь, и даже не хочу представлять себе, каким образом. Я хочу выяснить, наконец, что произошло на этом млядском складе. Батя зверел буквально на глазах. Я уже сам готов был выкинуть дурацкую тетку из комнаты, пока она не довела бандита до ручки. А то он и правда грохнет меня, не дожидаясь окончания рассказа. «Паша, шо ты нервничаешь? Тебе нельзя!» — бубнила без остановки тетка, при этом совершенно спокойно развернув тележку перед батей. Более того, она даже и не собиралась уходить. Схватила здоровую ложку и принялась из супницы наливать в тарелку горячее. «Ты, Паша, успокойся. Я тебе сейчас расскажу новости, и ты начнешь нервничать еще больше. Таки весь город стоит на ушах, Паша. Сегодня до нас прибывает Жуков. Тот самый, понял?» — ентамени сказала Софа, которая на рынке торгует рыбой. «А вчера, Паша, какие-то идиоты украли Евойный автомобиль. Представляешь? Потому что ентот автомобиль и вещи товарища маршала прибыли исча вчера. Ты видишь, какие дела? Нормальные люди никогда не ездят отдельно от вещей. А ентот? Ну и шо? Говорят, вчера автомобиль Жукова украли прямо с улицы. Прямо посреди белого дня. Ты мне не скажи, Паша». Тетка плеснула еще одну ложку супа в тарелку, подвинула ее к бате, а потом пристально уставилась на него. «Ты мне не скажи, Паша, ента не твои идиоты украли вчера машину маршала? Потому что у меня большой вопрос. Говорят, ночью на складе видали тот же самый автомобиль». Глава 4. «Как же вы все мне дороги, как же вы все с вашим дурацким городишком меня достали, как же меня утомил этот сраный Волков, как же мне настогребенил этот дебильный сирота!» — бормотал я, топая под жарким, палящим солнцем по пыльной дороге. А солнце, будто назло, фигачило так, что аж в глазах рябило. «Это какой-то вселенский заговор», — сообщил я неизвестно кому, потому что рядом не было ни единой живой души. Само собой, мои стенания ни черта изменить не могли, но, честно говоря, становилось немного легче, когда высказывал претензии вслух. Пусть даже никто ответить на них не мог. Ну, ладно, признаюсь честно, сирота в данный список попал чисто за компанию. Из всех личностей, окружавших меня в последнее время, майор не самый хреновый вариант. Тот же Гольдман, гораздо более бесячий тип. Хотя, сейчас пальмы первенства и приз мудак года имели все шансы уйти в руки Седова. Просто от чего-то именно в этот момент в голову мне пришел начальник отдела по борьбе с бандитизмом. Может, из-за слабенького чувства вины. Все-таки я его немного прокинул. Ну, как немного. Я его вообще в принципе прокинул насчет черной кошки. Человек, вон, старался, целый план придумал. Хреновый, конечно, план, однако сам сирота так не считает. Млять, я резко замер посреди улицы, уставившись задумчиво вдаль. До меня только в этот момент дошло. Я ведь думал, будто сирота проклинает теперь капитана Волкова за то, что тот сорвал операцию по внедрению сотрудника под прикрытием в ряды местных бандитов. А это не все, выходит. Я, оказывается, мелко не плаваю. Я пошел гораздо дальше. Угнал тачку Жукова. Тачка Жукова, того самого. Охренеть, не встать. Могу себе представить, что сейчас творится в уголовном розыске. Хотя, нет, пожалуй, не могу, да и не хочу. Думаю, когда майор доберется до моей персоны, он эту персону задушит собственными руками. Трижды. Чтоб наверняка. Я покрутил головой, пытаясь сообразить, в какую сторону нужно идти. Так, вот дом с зелеными ставнями. И вот дом с зелеными ставнями. Сука. Два дома с зелеными ставнями. Ну, Седой. Ну, скотина. Ладно, чисто теоретически, наверное, он имел в виду тот, у которого эти дебильные ставни чуть зеленее. Значит, мне теперь налево. Не город, а черт знает что. Почему заместитель бати попал под раздачу? Или его покровитель? Хрен разберешь. Просто перед тем, как я получил пинка под зад, Седой дал подробную инструкцию, где найти людей, которые могут передать некоторую крайне важную информацию кошкам. Обозначил и район, и улицу, и даже конкретный адрес, куда надо постучаться и сказать кодовое слово. Только в его описании это выглядело очень просто, а в реальности оказалось совсем наоборот. Пойдешь до третьего поворота, потом, два дома с каштанами и уходи вправо. Доберешься до того, что с зелеными ставнями. Передразнил я интонацию Седова. Мандец. А то, что их тут с зелеными ставнями хоть жопой жри, хрен кто уточнил. Казаки-разбойники, млять, шифры у них тут. Материться, конечно, можно сколько угодно, но мне теперь кровь из носа, нужно найти дом портного Иосифа, чтоб тот устроил встречу с кошками. Вернее, теоретически, не факт еще, что эта встреча сложится. По крайней мере, Седой сильно в данном факте сомневался. Может, организует, а может и отказную выпишет», — сообщил мне довольный Жора. «Хотя поводов для радости я вообще в этом не увидел. Сейчас-то понимаю», — Седой мысленно глумился, представляя, как я буду искать дом портного. «Кстати, про пинок под зад — это вовсе не метафора. Правда, сначала, после того, как тетя Бася сообщила бате о машине Жукова, засветившейся на ночном ограблении, в нашей тесной и не очень дружной компании приключилось маленькое светопреставление, апокалипсис местного масштаба. Батя почти минуту молча сопел, изучая меня налитыми кровью глазищами, которые после слов тети Баси стали у него подозрительно злыми. Причем и Седой, и тетя Бася одновременно начали отступать к двери, чем породили в моей душе смутное предчувствие, что сейчас, видимо, последует какая-то хрень. Просто эти две батю знают хорошо, наверное, они в курсе, как батя реагирует на подобные новости. Хрень действительно последовала. Бандит вскочил на ноги, оттолкнул стул левой пяткой, а потом вскинул пистолет и тихим, но очень выразительным голосом спросил: «Ты нахера, падла такая, скоммуниздил машину маршала Победы? Тебе шо, гнида фраерская, цельного грузовика было мало, так говорю же, поломался». Начал было я, собираясь воззвать к голосу разума бати: «А-а-а, поломался». Ну и, собственно говоря, после данной фразы началось то самое светопреставление, о котором я говорю. Просто батя, без малейших сомнений, взял да и стрельнул прямо в мою сторону. Прямо в меня. А я, как бы, совершенно не планировал сегодня отдать концы. Так еще ладно, если сразу, одним выстрелом завалит. А если ногу прострелит в коленной чашечке, например, или еще какой-нибудь жизненно важный орган. Поэтому я сделал то, что в сложившейся ситуации показалось мне самым верным решением. Я тоже рванул в сторону выхода, но с таким энтузиазмом, что в считанные доли секунды успел не только обогнать Седого с тетей Баси, но и с разбегу вынести плечом дверь, не открывая ее. Реально, то ли двери у них тут слишком хлипкие, то ли мне так сильно не хотелось умирать. Думаю, второй вариант все же ближе к истине. Я бы при таких обстоятельствах и бетонную стену головой протаранил. В любом случае вылетели мы все трое из комнаты, как раненые в задницу, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог гиппопотамы. Впереди, топая ногами по грубому дощатому полу, мчался я, за мной, тетя Бася, которая, кстати, внезапно обрела скорость юной трепетной газели, следом бежал Седой. Он же успел захлопнуть дверь в помещение, где остался батя. Причем сделал это очень ловко. Видимо, частенько у главаря банды флягу срывает. И только батя, к счастью, никуда не бежал, продолжая бесноваться в гордом одиночестве. Я кубарем скатился по лестнице, а затем почти носом вхерочился в одного из батиных парней. Не то, чтоб это было запланировано. Конечно, нет. Просто данный гражданин как раз проходил мимо. «Эй, ты шо, фраер, чи собрался до дому?» Успел только возмутиться он, но заметив тетю Басю за моей спиной, сразу сообразил. Явно это не побег, а если побег, то очень странный. «Иди, сынок, подальше отсюда», — доверительным, заботливым тоном сообщила парню тетя Бася. «Паше-таки надо пар выпустить. Сейчас, минут пять исча палить будет, а потом успокоится». Ну, как обычно усё, парень оказался сообразительным. Он выматерился и тактично свалил подальше от места, где буйствовало их бандитское начальство. Мы же, все трое, я, тетка и Седой, замерли возле лестницы. Кстати, родственница бати оказалась права. После нескольких выстрелов, наступила тишина. Я, честно говоря, даже понадеялся, не отрикошетила ли пуля прямо бате в лоб. Это было бы прекрасным решением проблемы. Потому как если ты стреляешь во все стороны, находясь в закрытом помещении, вероятность подобного исхода велика. Однако, не с моим счастьем. «Эй, Седой, вертайтесь, говорить буду», — сообщил нам батин голос ровно через 5 минут, как и обещала тетя Бойса. Кстати, про дом, в котором мы находились, тоже имеется пара слов. Не про само здание, конечно, в нем-то как раз ничего особенного. Снова хочется сказать матом в адрес работы уголовного розыска вообще и отдела по борьбе с бандитизмом в частности. Меня, конечно, привезли сюда ночью и даже завязали глаза, но утром, пока под бдительным контролем бандитов топал навстречу с главарем, я успел осмотреться.